О догмате несотворенности Корана. Философия, история, филология, медицина и точные науки, развивавшиеся в середине века в халифате, получили широкое признание далеко за его пределами. Теперь, после крушения колониальной системы империализма и образования на ее развалинах ряда самостоятельных, суверенных государств Азии и Африки, играющих все более заметную политическую и экономическую роль в современном мире, об этом факте заговорило и исламоведение Запада. Называя по признаку литературного языка и письменности культуру, науку и технику всех народов халифата арабской и произвольно сужая понятием «ислам» весь их многогранный образ жизни, английский исламовед Уильям Монтгомери Уотт пишет: «Когда арабские исследования, арабская мысль, арабские сочинения предстают в полном объеме, становится ясно, что без арабов европейская наука и философия не смогла бы развиваться такими темпами. Арабы были не просто передатчиками, но подлинными носителями греческой мысли. Они не только сохранили живыми науки, которые постигли, но и расширили их диапазон. Когда около 1100 года европейцы стали серьезно интересоваться наукой и философией своих врагов-сарацинов, от арабского «шаркин» восточных, имеется в виду арабы, турки, иранцы, народы Северной Африки, эти науки были в расцвете. Европейцам пришлось учиться у арабов всему, что было возможно, прежде чем они смогли двинуться вперед». Монтгомери Уотт. Влияние ислама на средневековую Европу. Москва, 1976 год, страница 65. Еще на грани 8-9 веков, отмеченных значительным оживлением экономической и культурной жизни халифата, в нем возникают и получают распространение передовые для своего времени идейные течения, сторонники которых разрабатывают учения, приходившие в противоречие со взглядами суннитских ортодоксов схоластов. Они знакомятся с выдающимися творениями древней науки и литературы, в том числе с сочинениями Аристотеля и других мыслителей древних Греции, Ирана, Индии, переводят их, в меру сил и возможностей развивают свою философскую и научную мысль. В числе сторонников таких позитивных течений находились люди, получившие название мутазилитов, от арабского мутазила – удаляющиеся, отделяющиеся, обособившиеся, которые очень рано были втянуты в догматические споры, в том числе о сотворенности или несотворенности Корана. В халифате о них говорили как о людях справедливости и единства Бога. Ахль аль-адль ват-таухид. Согласно мутазилитам, Коран сотворен Аллахом, а допущение извечности и несотворенности этой книги равносильно наделению ее свойствами Бога, или иначе, признанию наряду с Аллахом второго Бога. Мутазилиты толковали Коран во многом аллегорически, своих же противников суннитских богословов-ортодоксов именовали двоебожниками, сопоставляли их взгляды с учением христиан об Иисусе Христе и его единосущности Богу. Согласно доводам теологов-мутазилитов, этим самым ортодоксы-сунниты нарушает принцип ислама асль-ат-таухид, корень признания единства Аллаха. Как сторонники умеренно рационалистического течения в исламе, мутазилиты вскоре нашли поддержку со стороны аббасидского халифа Мамуна 813-833 годы, сурового феодального правителя, проявлявшего интерес к науке и литературе. Учение мутазилитов, признававшее свободу человеческой воли, как и воли ангелов и Иблиса, дьявола, считавшее, что Коран неизвечен и является всего лишь одним из творений Аллаха, отрицавшее антропоморфизм Аллаха, стало при Мамуне официальным, обязательным государственной доктриной. Инакомыслящих преследовала своего рода мусульманская инквизиция, михна, для многих оказавшаяся тяжелейшим испытанием. Таково и буквальное значение этого слова. Михна свирепствовала, лишь изредка несколько ослабляя свою изощренную суровость. Это относится в частности ко времени правления двух преемников Мамуна, халифов Мутасима и Васика, и была уничтожена лишь в правлении халифа Муттавакиля 847-861 годы, когда учение мутазилитов было отвергнуто, объявлено еретическим. Тем не менее, мутазилитами, пытавшимися примирить ислам с некоторыми положениями античной философии, были высказаны смелые для того времени мысли о Коране, оставившие положительный след в истории общественной мысли Востока. Однако было бы несправедливо умолчать о том, что критика взглядов мусульманской суннитской ортодоксии велась видными представителями общественной мысли халифата задолго до возникновения мутазилитской ереси. Так известный поэт Башар ибн Бурд, убит в 783 году, на многолюдном собрании в Басре, выслушав стихотворения современных ему поэтов, сказал о некоторых из них: «Эти стихи лучше любой суры Корана». А младший современник Башара ибн Бурда, арабский поэт Абу аль-Атахия, около 750-825 годов, не только не признавал несотворенности Корана, но считал, что некоторые из его собственных стихотворений по своим качествам намного выше коранических сур. В IX веке с резкой критикой Корана как литературного памятника выступил арабский мыслитель и литератор Ибн ар-Равинди, примыкавший раньше к мутазилитам, а затем разошедшийся с ними и написавший против них несколько сочинений. Он порвал не с одним мутазилизмом, но и с исламом в целом, подвергнув резкой критике достоинства Корана как литературного памятника. Его анализ направлялся и на сущность догматики вообще всех откровенных религий. В явлениях видимого мира он не мог усмотреть подтверждение мудрости или справедливости его Творца. При таком необычном для мусульманской среды содержании его произведений вполне понятна их литературная судьба. Они до нас непосредственно не дошли, и только по отрывочным упоминаниям опровергавших его врагов можно составить некоторые представления, конечно, принимая во внимание искажающую призму полемики. Крачковский – забытый источник для характеристики сочинений Ибн ар-Равинди. Доклады Академии наук СССР, серия В, 1926 год, страница 71. Так сохранилось его утверждение, что у проповедника Актама ибн ас-Сайфи можно найти куда более изящную прозу, чем в Коране. Мец. Мусульманский ренессанс. Страница 280. Вопреки стараниям ретроградов, вольнодумные мысли Ибн ар-Равинди не угасли. Существует мнение, что именно его творчество вдохновило арабского поэта и мыслителя Абуль-Аля аль-Маари на создание в 1033 году вольнодумного послания о прощении Рисальт аль-Гуфран, остроумнейшей пародии на традиционные мусульманские описания загробной жизни. Крачковский, забытый источник для характеристики сочинений Ибн ар-Равинди, страница 74. Крачковский, избранные сочинения, Москва-Ленинград, 1956 год, том 2, страница 300. А в числе пародируемых в ней представлений первое место занимают те, что опираются на Коран. Уже отмечалось, что Абуль-Аля не отдавал предпочтения ни одной религии. Также он относился и к их священным писаниям. Еще в своем обширном стихотворном цикле «Обязательность необязательного» «Аль-Лузумият» Абуль-Аля писал: «Вера и неверие, предания, которые преемственно повествуются. Коран, текст которого тщательно изучается. Библия, Евангелие». Допустимо и другое чтение. Книга «Откровение», Коран, которая выставляется как авторитет, и «Пятикнижие» и так далее. У каждого народа есть своя ложь, в которую, однако, люди свято веруют. Может ли после этого какой-либо народ хвалиться, что он идет путем праведным? Обязательность необязательного, как и другие лучшие произведения Абуль-Аля, направлена к прославлению разума, без которого невозможен осмысленный труд, свершение человеком возвышающего его дела, подлинной славы и смысла его существования. Люди, по словам поэта, равны безотносительно к тому, какому роду племени, народу они принадлежат. Пусть знатный хашимит не похваляется перед человеком из племени берберов. Истинно клянусь, что халиф Али равен в глазах жизни его рабу Кандару. Перевод Шитфор. Хашимит, то есть араб из рода Хашим племени курейшитов, которому принадлежал пророк Мухаммед. Берберы – группа народов в Северной Африке, Центральном и Западном Судане. И еще. Добро – это не пост, из-за которого истаяло тело того, что его соблюдает. Это не молитва и не власеница, надетая на тело. Добро – это когда ты отбросишь в сторону зло, когда ты, отряхнувшись, выбросишь из сердца злобу и зависть. Верблюды и овцы не перестают дрожать от страха, боясь, что их растерзают, ведь неверно, что лев стал отшельником. Абу-Аль-Аля обеспокоен жестокостью, суровыми нравами феодального общества, в котором прошла его жизнь. Он был противником тех, кто мирился с невежеством и насилием, оправдывая их отсталостью, предрассудками, мистикой, взглядами разных течений и толков, ислама и других религий. Мрачность окружающего, однако, тяжело ранила его. Я вижу, как нескончаем бред, которым всякая община наполняет свои извлечения и комментарии. И все же, ослепнув в детстве после изнурительной болезни, живя скромно, травимый ретроградами, из них богослов Ибн аль-Джаузи, даже спустя более столетий после кончины Абуль-Аля, в сочинении «Козни дьявола» пропел хвалу высшей силе, лишившей будущего поэта зрения. Он сохранил жизнелюбие, гуманность, оптимизм. В продиктованных им стихах читаем: «Из грязи создал Господь человека. Не говорите же, что он погряз в грязи». А то, что в условиях отсутствия книгопечатания эта живая, мудрая, свободолюбивая, вольнодумная поэзия сохранилась, хотя, к сожалению, не полностью, свидетельство того, что и в темную ночь средневековья у нее было больше друзей, чем недругов. Они ценили откровенное яркое слово Абуль-Аля. И тогда, когда он писал прозой, ценили его не всегда легкие для чтения послания о прощении об ангелах, где, дабы усыпить бдительность духовных цензоров, мухтасибов, сбить их с толку, он вынужден был прибегнуть к приему самоуничижения. Современный биограф сообщает, что о смерти Абуль-Аля сразу же узнали его ученики и почитатели в разных странах. Арабский писатель и ученый, автор биографического словаря литераторов «Якут и Якут» 1178 или 1180-1229 годы, рассказывает, что Риса на его смерть написали 84 поэта, а его могилу в небольшом сирийском городе Марат-ан-Нумане, где родился и умер Абуль-Аля, посетило несколько тысяч человек. Риса, Марсия, траурная элегия, род поэмы в память усопшего, поэтический реквием. Только за одну неделю на могильной плите поставили свою печать более 200 его учеников из Маары, Кафр-Таб, Халеба, Тибриза, Исфахана, Саруджа, Рамлы, Багдада, Массисы, Нишапуара, Анабара и разных городов Андалусии. Шитфор Абуаля Аль-Маари. Москва, 1985 год, страница 79-80. Значение творчества Абуль-Аля не только для Востока, но и для Запада отмечалось не раз. Так, исходя из его вольнодумных высказываний «Валь-Лузюмият» и в некоторых других произведениях, немецкий арабист Август Фишер 1865-1949 годы в посмертно опубликованной работе говорил о том, что средневековые движения европейского свободомыслия, позднее нашедшие выражение в частности в известном трактате о трех обманщиках, идейно связано с влиянием Абуль-Аля. Указывая на живое общение и энергичную переписку, которую имел Абуль-Аля с выдающимися умами разных стран, Фишер пишет: «Его мысли должны были достигнуть в Сирии ушей и глаз многих и оттуда найти дорогу в Южную Италию и Андалусию, потому что связи между Востоком и Западом были оживленными. Если по предложению и обвинению папы Григория IX острое слово о трех обманщиках было высказано Фридрихом II, 1194-1250 годы, то в этом нет ничего удивительного. Император Фридрих II, как пишет Фишер, с детства владел арабским языком. При его дворе в Палермо играли большую роль сарацины, и, питая большой интерес к мавританскому мусульманскому просвещению, он мог знать и смелые мысли, высказанные Абуль-Аля. К тому же, по мнению Фишера, Фридрих II был свободомыслящим и страстным борцом с религиозными предрассудками. Таким образом, хотя прежний исследователь Шерер ищет начало этого движения свободомыслящих в Европе, в средневековой Испании, а я, пишет Фишер, осмеливаюсь через Андалусию проникнуть на Ближний Восток, в Сирию, и найти, по меньшей мере, сильное побуждение к названному движению в диване Абуль-Аля Аль-Лузумият. О влиянии на Фридриха II идейных течений арабского Востока было известно давно. Карл Маркс в хронологических выписках охарактеризовал его как подобие магометанского вольнодумца. Архив Маркса и Энгельса, том 5, страница 250. С критикой догмата о несотворенности Корана Абуль-Аля выступил, по-видимому, еще в молодые годы. Смотри Крачковской, избранное сочинение, том 2, страница 113. В комментарии на сборник стихотворений видного арабского поэта Аль-Муттанаби 915-965 годы, которого высоко ценил. В сборнике Аль-Муттанаби содержалось немало вольнодумных мотивов. Явно поддерживая предшественника, Абуль-Аля назвал свой отклик на его стихи «Муджиз Ахмед» – «Чудо Ахмеда». Рукописи и комментарии сохранились. Одна из них находится в собрании Института Востоковедения Академии наук СССР в Ленинграде. Описавший ее арабист, отметив необычность, кощунственность его названия для мусульманина, пояснил, что оно заключается в двусмысленной игре именем Ахмед и возникающем из этой игры намеке. Это, с одной стороны, имя поэта, с другой же – частая замена имени пророка Мухаммеда. Так он по мусульманской традиции один раз назван в Коране. Сура 61, аят 6. Как Коран является чудом, открытым Аллахом Мухаммеду, так стихи Аль-Муттанаби являются чудом, созданным им самим. Беляев. Арабские рукописи в собрании Института Востоковедения Академии наук СССР. Ученые записки Института Востоковедения. 1953 год. Том 6. Страница 87. Так, в замаскированной форме, воздав должное Аль-Муттанаби, Абуль-Аля сумел сказать о несостоятельности учения о превосходстве и неподражаемости Корана. Проницательность и смелость молодого Абуль-Аля в той среде, для которой он создавал свой комментарий, должна была усиливаться еще от того, что по исламской догме ничто, созданное людьми, не может сравниться с ниспосланным Аллахом своему пророку, Наби, предвечным Кораном. А в чуде Ахмеда восхвалялись стихи поэта по прозвищу Аль-Муттанаби, или иначе лжепророка. Таковы были острота и тонкость таланта Абуль-Аля уже в начале его творческого пути.